Приближался праздник Дис. В Эльвинессе стали появляться первые весенние гости. Гостиные дворы оживились, спрос на места в корабельных сараях увеличился. Королева Аста не ленилась расспрашивать смотрителей и управителей, каждый день приходивших к Хеймеру Конунгу сдавать вырученное серебро. Какие торговцы приплыли и какие товары привезли? Нет ли чего-нибудь любопытного? Иной раз прибывали гости из таких далеких стран, каких никто и не знал. Ткани, оружие, всевозможные украшения, расписные горшки, железные и медные котлы, оружие всех видов, кони, рабы. Не говоря уж о таких простых вещах, как мед, хлеб или меха, привозились в огромном количестве. Однажды в Эльвинессе появился даже чудный зверь, вроде маленького медведя, но всем строением тела, мордой и даже повадкой, похожий на человека. Он назывался Маймун. Примечание. Обезьяна по-арабски. И вся округа толпами сбегалась в гостиный двор Галлара Красногрудова посмотреть на это диво, пока через месяц Маймун не простудился и не умер. Среди множества кораблей, усеявших устье Видельва, прибытие еще одной небольшой снеки не заметил никто, кроме Конунгова, сборщика пошлин. На этой должности Хеймер Конунг держал только очень внимательных людей. Даже в той суматохе, которая царила в Эльвинессе, последний день перед праздником Дис, Бруни Кривой Нос заметил корабль купца Фьяля и явился осмотреть товар. «Я привез красивые ткани для жены и дочери Конунга», — сказал ему приехавший купец, высокий прямой старик. «Это очень хорошие ткани. Я купил их на торгах у говорлинов». «Ты приплыл в хорошее время», — обнадежил его Бруни. «Хеймер Конунг собирает приданое для дочери, только я не думаю, что сегодня у дочери Конунга будет время поговорить с тобой. Она слишком занята. Столько гостей, как сегодня, я не припомню». «Меня это мало удивляет», — Фьяль усмехнулся. «Если я что-нибудь понимаю, многие из гостей рассчитывают погулять еще и на свадебном пиру, а?» Бруни засмеялся. «Я не сказал бы. Конечно, Лодмунд Конунг не прочь посвататься. Да и Адальстейн Ярл Самоцветного мыса вот-вот приедет. Но не похоже, чтобы это понравилось Йомфру Вальборг. Нет, свадьба еще впереди. Но запасать приданое самое время». Проводив сборщика пошлин, Отбранд стал собираться. Его ожидания подтвердились. Женихи слетаются, как мухи на мед. Но пока никто особенно не преуспел. Ну а теперь им и вовсе незачем утруждаться, хотя они об этом еще не знают. На широком дворе Конунга царила суета. Прямо на земле сидели хирдманы с утра хмельные и пели кто во что гораст. Туда-сюда бегала челядь, таскали бочонки, волокли скотину. В углу двора кололи бычков и баранов. Там же дымил костер, где опаливали свиные туши. В воздухе висел дым, пахло свежей кровью и паленой щетиной. Нестройные песни, визг свиней, тоскливое мычание бычков, окрики, стук дверей оглушали уже за 20 шагов до двора. Но Отбранд не растерялся, быстро выцепив взглядом управителя, опознанного по тяжелой связке ключей на поясе и серебряному ошейнику, нужному для того, чтобы такой ценный раб никак не мог пропасть. Отбранд велел сказать о себе королеве Асти или ее дочери. Гилли, управитель, окинул его внимательным взглядом. Четверо хирдманов за спиной у гостей и два раба с внушительным ларем тоже не остались незамеченными. Учтиво выяснив, кто он и ради чего пожаловал, и попросив подождать, Гилли пошел сказать о нем хозяйкам. Отбранд назвался Анвудом, и королева Аста тут же велела ему войти. Хирдманов пришлось оставить во дворе, а два раба следом за ним внесли ларь. «Гилли сказал, что ты привез хорошие ткани», — едва выслушав приветствие, воскликнула королева Аста. «Это верно? Скорее покажи!» Отвечая, Отбранд окинул покой быстрым взглядом и сразу заметил девушку, сидевшую на скамье среди других. И почему-то ее одну было видно, а все другие казались серыми тенями. Само пламя очага тянулось к родному цвету ее красного платья, играло блеском в ее рыжеватых волосах, заброшенных за плечи и такой плавной красивой волной осенявших белый нежный висок и маленькую мочку уха. Какой-то тайный луч падал на ее лицо, освещал и высокий чистый лоб, и соблазнительно пухловатую нижнюю губу. Несмотря на свой возраст и опыт, Отбранд застыл, не в силах оторвать глаз от девушки, способной брать в плен душу и тело. Оказывается, рано он смеялся над своим поручением. Он недооценил колдовскую проницательность королевы Хёрдис. Эта девушка, высокая, стройная, со смелым блеском умных глаз, была той самой, которая и нужна Торварду Конунгу. И Отбранд оценил это с первого взгляда. Недоверие к собственной цели разом исчезло. Даже черты лица его смягчились, и он дружелюбно улыбнулся ей. «Приветствую тебя, Вальборг, дочь Хеймера. Надеюсь, тебе тоже понравится то, что я привез. Ты увидишь, что мои ткани достойны твоей красоты». Но девушка засмеялась, и другие вокруг нее засмеялись тоже. «Да нет же, ты ошибся!» Со смехом поправила его королева Аста. «Это не моя дочь, Этилахан. Сбегай, поищи Вальборг. Она, наверное, на кухне. Ингитора, правда же забавно? Тебя приняли за Вальборг». Развязывая кошель в поисках ключа, Отбранд улыбался уже не так искренне. «Это не Вальборг, это Ингитора, дочь Скельвера. Дева Скальд из Эльвинесса. Понятно, где же ей быть, как не в девичьей королевы Асты?» И все же ошибся он неспроста и не случайно. Именно такая девушка и может сочинять стихи, из-за которых Торвард Конунг всю зиму был болен. Но она, как тот меч, рукоять которого излечивает раны, нанесенные клинком. Раб поднял крышку. Отбранд откинул серый холст. Заглянув в сундук, королева Аста всплеснула руками и ахнула. «Ах, как же темно!» Королева в досаде оглянулась на дверь, которая вела прямо на двор, и потому на зиму заколачивалась. «Я же хотела сказать Гилле, что уже пора открывать эту дверь. Уже совсем тепло, а то ничего не разберешь. Подложите дров хотя бы». В очаг подбросили дров, свет упал на шелковые свертки, и драгоценная ткань засияла золотистыми отблесками. Розовато-зеленые птички на голубой ткани трепетали тонкими крылышками, готовые взлететь. Так и хотелось накрыть их ладонью, удержать, но осторожно, чтобы не помять легчайших перышек. Желто-розовые цветы мягко кивали головками с лилового поля. Их прозрачно-зеленые листья и стебельки качались от невидимого ветерка. Взгляд терялся в сложном золотом узоре на алой парче, и, казалось, в нем прячутся таинственные письмена далеких земель. Королева Аста едва переводила дух от восторга. «Какая красота!» — бормотала она. «Ах, какая красота! Фрейя и Фрик — это волшебство!» Девушки столпились вокруг королевы, вздыхая и вскрикивая от восторга. Королева протянула было руку потрогать шелк, и Отбранд встревожился. Еще не хватало, чтобы Торварда полюбила королева Аста. «Я рад, что тебе нравится, высокородная госпожа», — поспешно сказал он. «Но я хотел бы, чтобы и Йомфру Вальборг тоже взглянула на мой товар». А сам взглянул на Ингитору. Девы Скальда не было в той кучке трепещущих и повизгивающих дев. Она смотрела на них со своего места и, судя по веселому блеску глаз, забавлялась их восторгом. «Ах, да, Вальборг!» – поспешно воскликнула королева Аста и оглянулась по сторонам. «Бегите, скорее найдите Вальборг! Я уверена, ей понравится! Это как раз то, что ей должно понравиться!» Королева говорила так не потому, что хорошо знала вкус своей дочери. На самом деле они редко сходились во мнениях, но ей самой так понравились блестящие золотистые шелка, что она и вообразить не могла, что кому-то другому они могут не понравиться. Шелковых волн ларь целый полн, сердечный восторг у дев гость исторг. Насмешливо произнесла Ингитора, и королева Аста, не особенно вникая, возбужденно закивала. «Да, да, такая красота, что про это только стихи сочинять!» Пришла Вальборг, одетая в обыкновенное темно-серое платье с красной шерстяной тесьмой. Ее пушистые волосы были перевязаны через лоб тонким ремешком, чтобы не лезли в глаза. На кончиках пальцев белела мука. Отбранд окинул ее быстрым взглядом и опять пожалел, что дочерью конунга оказалась не Ингитора. Настоящая йомфру Вальборг оказалась очень красивой и умела себя держать, но вообразить ее рядом с Торвардом конунгом не получалось. Она ему до плеча не достанет, притом во всех отношениях. «Что случилось, госпожа моя?» – учтиво спросила она. «Зачем ты меня звала?» «Вальборг, посмотри, какая красота!» — воскликнула королева Аста, едва завидев дочь. «Это как раз то, что нужно для приданого. Ни на одной женщине я не видела таких прекрасных шелков. Все будут тобой любоваться. Даже фрух Яльмина с самоцветного мыса умрет от зависти, если увидит». «Госпожа моя, разве нельзя было с этим подождать?» Со скрытым недовольством произнесла Вальборг. «Ты же знаешь, пора печь хлеб. Нельзя же все бросить на одних рабынь. Они съедят половину, пока будут готовить. Ну, не такие уж они у нас голодные. Рагнибьорг отлично за ними смотрит», — невнимательно отмахнулась королева Аста. «Нет, ты только посмотри, какая красота! А я-то думала, что лучше меня никто не одевается. Умеют же где-то такое делать. Говорят, эти ткани ткут какие-то волшебные пауки, что ли». Королева Аста вопросительно посмотрела на Отбранда, но он смог лишь почтительно улыбнуться и пожать плечами. Его забавляло несоответствие почти детского простодушного восторга королевы Асты и серьезного лица ее юной красавицы-дочери. Уступая уговорам матери, чтобы только скорее отделаться и снова идти на кухню, Вальборг подошла и заглянула в сундук. Брови ее медленно разгладились, лицо прояснилось. Отбранд отметил, что первая часть ворожбы королевы Хёрдис сложилась как надо. Все же и благоразумная йомфру Вальборг такая же женщина, как все. Она красива и знает об этом. Не может она остаться равнодушной к тому, что способна подчеркнуть ее красоту. Вальборг подняла край передника и стала тщательно вытирать о него правую руку. Отбранд поспешно поднял один из свертков ярко-голубой, как летнее небо, угадав, какой цвет она предпочитает всем другим, и развернул его. Не поднимая глаз, Вальборг прикоснулась к мягкому шелку, погладила его, легонько помяла в пальцах. «Ах, какой мягкий, легче пуха!» Королева Аста немедленно последовала ее примеру, но теперь это уже ничем не грозило. Отбранд опять глянул на Ингитору, не захочет ли и это пощупать тоже. Но дева Скальд даже не смотрела туда и слушала, что ей шепчет на ухо кудрявая улотка. «Наверное, ты дорого запросишь за такой шелк», — спросила Вальборг, впервые подняв глаза на Отбранда. И он, с трудом оторвав глаза от Ингиторы, не сразу вспомнил свою цену. Все-таки жаль, что это не она. Королева Аста пожелала расплатиться немедленно и послала искать Гилли, хранившего ключи от конунгового серебра. Ингиторе стало скучно, и она вышла, но в гриднице столкнулась с Эгвальдом Ярлом. «Говорят, там привезли какие-то особенные ткани», — оживленно спросил он. Эгвальд Ярл был любопытен почти так же, как его мать, и почти так же любил красивые новые рубахи. «Говорят, красота их достойна Альфхейма». «Да, наверное», — несколько уныло ответил Ингеторо, который не кстати вспомнилось, какие подарки привозил ей отец. «Может быть, они и не были достойны Альфхейма, но доставляли ей такую радость, какой не знает благоразумная Йомфру Вальборг. Но они все, кажется, с цветочками, так что для тебя там ничего не найдется. Хотя спроси, я не очень-то смотрела». «Нет, я знаю, почему ты не смотрела». Эгвальд Ярл взял ее за руку и не дал идти. «Пойдем посмотрим вместе. Если тебе что-то очень понравится, я для тебя выпрошу у матери. Нельзя же, чтобы все доставалось одной Вальборг. Она и так уже своим приданым 3 корабля загрузить может, а жениха все нет. Еще бы, разве ей кто-нибудь угодит? Тебе тоже не помешают красивые новые платья, и я об этом позабочусь. Забочусь. Пойдем». «Да зачем?» – смеясь, Ингеторо уперлась и встала в дверях. Ей не хотелось, чтобы ее равнодушие приписали скрытой зависти. «Разве у меня есть жених?» «Ну, может, и есть». Эгвальд вдруг тоже остановился вплотную к ней, держа ее руку возле своего сердца. «У меня вот, например, есть невеста, только я не знаю, есть ли у нее жених. А если есть, то кому же позаботиться о ее свадебных дарах, как не мне? Если у моей невесты есть жених, то я перекуплю весь этот сундук, и он весь пойдет на свадебные дары». При этом он так смотрел на нее, что смысл речи был Ингеторе совершенно ясен. А она прикусила язык. Своим невинным вопросом о женихе она вызвала то, что потихоньку приближалось к ней всю эту зиму, с самого первого дня. В общем, Эгвальд Ярл ей нравился. Он молод, красив, не глуп, доброжелателен, всегда умеет развлечь ее веселой и приятной беседой. Не жалеет ни трудов, ни расходов, чтобы ее позабавить. И к тому же он сын Конунга. Это вам не Фастихёльд из Мьёльки и не Отор, сын Скофти Бонда. Высокое происхождение и уверенность во всеобщей любви овевали каким-то тонким светом его высокий белый лоб, сказывались в каждом движении, в каждом слове. Эгвальда немного избаловала обожающая мать, но быть ребенком, цепляющимся за ее подол, он не желал. Хотя всегда обходился с королевой Асты как ласковый и внимательный сын. Он был немного, может быть, легкомысленный, впечатлителен, но, безусловно, отважен и мечтал походить на своего старшего сводного брата Хельги Ярла, того самого, что убил на поединке Торбранда Конунга. Хельги Ярла сейчас не было в Эльвинессе, но отсвет его подвига падал и на Эгвальда, и в последнее время Ингеторо с особенным удовольствием думала о том, что младший брат при случае также одолеет сына, как старший брат одолел отца. «Ты понимаешь меня?» – продолжал Эгвальд, который сам не знал, почему именно сейчас, на пороге девичьи, на виду у всех его осенила долгожданная решимость. «Ты будешь моей женой? Правда, из-за Хельги мне не бывать конунгом, но, может быть, очень не скоро. Кто знает, что может случиться. Конечно, я очень люблю и почитаю Хельги, но он такой человек. Как говорят, вечно витает в облаках. Когда его не будет дома, я буду все равно, что конунг, а ты как королева. Отец, я знаю, не будет против, он давно догадывался, и он сам мне намекал, что ты подходящая невестка, потому что... Эгвальд немного стыдился перед красноречивой девой Скальдом своего неловкого признания. Но правда, что тут говорить, если она и так все знает, если всю эту зиму он каждым словом, каждым взглядом просил ее любви? Просил, но отнюдь не имел уверенности в успехе. Ингеторо была слишком весела и независима, ничего у него не просила и потому не нуждалась в нем. И со всей юной пылкостью, так подогретой ее же примером, Эгвальд жаждал вызвать восхищение той, что так восхищала его, привязать ту, которая привязала его. Но именно та ее свобода и сила, которая его привлекала, делало ее независимой и недоступной. Он мог только положить к ее ногам все, что имел – свою любовь, власть, богатство, почет – и умолять принять эти дары, если она сочтет их достойными себя. «Ты согласна?» Он прижимал ее руку к своему сильно бьющемуся сердцу. Его глаза с мольбой искали ее взгляда, но Ингитора чувствовала только неловкость. Точно у нее просили вещь, которой у нее нет. Явное волнение Эгвальда казалось ей нелепым. Да, бывало, что и знаменитые скальды складывали длинные песни в честь прекрасных дев и даже чужих жен, а оскорбленные мужья за это вызывали их на поединки. Но для Ингиторы пока оставалось непонятным, из-за чего столько шума. Да и в сагах о любви говорится много, и везде ей приписывается какое-то страшное судьбоносное значение. Но для Кьяры и Хельги любовь означала битву, в которой они сражались каждый по-своему, но заодно и то же. А она и Эгвальд. Что такое их беседы на пирах, все эти охоты, беготня на лыжах, детские забавы, те же самые ковры и селедка, только побогаче? Ее завлекают в ловушку, пусть и из лучших побуждений. Разве за это отец благословил ее сражаться? Но Эгвальд ждал ответа, и Ингитора ответила. Льдом в груди застыло сердце, девы радость тьмой одета. В дар приму не пламень моря, месть забиль одежд обиду. «Ты опять про это!» — с тоской воскликнул Эгвальд. За зиму он наслушался про месть и про злодейское убийство. Конечно, смелость Ингиторы и ее преданность погибшему отцу восхищали его, но теперь уже хотелось, чтобы эту же пылкую преданность она наконец обратила на него самого. «А про что же еще мне говорить?» Строго ответила Ингитора, сообразив, в чем теперь ее оружие. «Ты так нетерпелив, Эгвальд Ярл, и так невнимателен. Я не люблю и не могу никого любить, пока мой долг не исполнен. Я полюблю того, кто принесет мне голову Торварда Конунга. Только тогда я и смогу полюбить. Мое сердце закрыто. Откроет его только кровь Торварда. Только это я могу тебе сказать». «Значит, ты полюбишь меня, если я принесу тебе голову Торварда?» — настойчиво повторил Эгвальд. «Да», — решительно подтвердила Ингитора. «И тогда ты будешь моей женой?» «Да». «Значит, я это сделаю?» Светлые глаза Эгвальда потемнели и стали серьезны. Его брови сдвинулись, и в лице появилось вдруг сходство с цепко глядящей ловчей птицей, роднившей его с Вальборг. Ингитора ощутила восторг. Неужели это правда? Неужели ее месть берет на себя мужчина, сын Конунга, равный и достойный противник для ее обидчика? Теперь отец ее будет отомщен по-настоящему. Ее враг будет убит, как убит был Скельвер Хёвдинг. И не стихами, а острым мечом. «Ты обещаешь?» – требовательно спросил Эгвальд, крепче сжимая ее руку. «Ты полюбишь меня? Ты будешь моей женой?» «Обещаю!» — с воодушевлением ответила Ингитора. В душе ее росло ослепительное ликование. Привыкнув мысленно жить в саге, Ингитора считала естественным, что в обмен на ее любовь Эгвальд Ярл должен совершить подвиг. Что такое будет ее любовь, которую она вручит ему в награду, она и сама не знала. Это было делом далекого будущего, когда честь рода будет восстановлена, и она будет знать, что до конца исполнила долг перед отцом. Для нее начнется какая-то другая жизнь, в которой будет место для другой любви. И она полюбит Эгвальда, который убьет пленившего ее дракона. Сердце ее кипело. Восторг, надежда, жажда свободы и радости переполняли его бурным весенним ручьем. Тяжесть потери и бесчестья сковали любовь. Того, кто сорвет оковы и освободит ее для жизни, она полюбит так же сильно, как любили Кьяра, Сигрун и Свава. Примечание. Кьяра, Сигрун, Свава, валькирии, героини саг, любившие смертных героев и обычно умиравшие вместе с ними. Готовые даже в курган последовать за мертвым возлюбленным, чтобы и там укрываться в его объятиях. Ингитора ощущала в себе силу дать такую любовь человеку, который докажет, что ее достоин. Когда докажет? Она еще не знала, что подвиги сами по себе не имеют к любви никакого отношения, и что все достоинства человека, который готов признать ум, могут ничего не сказать сердцу. Но сейчас, лишь подумав о возможности будущей свободы и любви, Ингитора трепетала в надежде на счастье и была полна решимости стать достойной наградой за подвиг. Эгвальд, сын Хеймера, исчез, растаял в чарующем свете из-под древних курганов, и на его месте Ингитора видела какого-то совсем другого человека, точь-в-точь такого же, как Хельги, возлюбленный валькирии Кьяры.